Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Сергей Чекмаев. Застава благословенной империи. В тот день я попал в вечернюю смену на западные ворота. Нас было четверо. Я, мой побратим Лекат, уволень Рангар и глупый силач Поливан. Мы первыми встретили возвращавшихся разведчиков и первыми услышали тревожную весть. Они появились в знойном мареве черной пустыни, когда солнце уже садилось, золотя верхушки дюн. Тройка усталых всадников в пыльных бурнусах с развивающимися вымпелами заставы на кончиках пик. Измученные лошади с трудом перевалили через оборонный вал и, едва переставляя ноги, втянулись в узкую межвратную галерею. Разведчики спешились, бросили поводья кому-то из обслуживающей малышни, по-моему, Ирыку, Рангарову брату. Наша четверка молча поедала дозорных глазами, ловя каждое движение, каждое слово. Спросить мы не решались. Негоже отрокам раскрывать рот без разрешения старших. Оба младших разведчика носили гривну десятников, а командир и того больше, бляху взводного старшины. Я немного знал его. Говорили, что он вынослив, как песчаная крыса, чересчур охоч до утех женского дома, на этом месте я обычно краснел, крут нравом, но отходчив. Мы-то молчали, но старшиной смены у нас был седой Селест из ветеранов. Вот он как раз имел право спрашивать, невзирая на звание. Старый вояка, служивший еще прежнему маршалу, как и мы, почуял по лицам разведчиков неладное. «Какие новости?» Командир опрокинул на себя полведра воды из колодца, встряхнулся и только потом неохотно ответил. «Поганый Селест. Караван в трех днях пути. Идет левее заставы, но все равно в нашем секторе». Краем глаза я заметил, как охнул и побледнел Ирок, мрачно кивнул Селест. Наверное, я должен был испугаться. Нет, конечно, в глубине души я дрогнул, ведь еще жил где-то там, внутри, такой же вот похожий на Ирока мальчик. Значит, Замора снова пробует нас на крепость. Все никак не угомонится, второй раз с прошлой луны. Недавно наставник обмолвился, что на западе снова появилось багровое зарево, предвестник Заморы. А с соседней заставы вчера прислали сообщение. За неделю подстрелили аж 7 вымороков. Теперь жди нашествия со дня на день. Вот и дождались. В глубине души я даже обрадовался. Знаю, выглядит странно. Кто в здравом уме будет радоваться каравану вымороков? Все просто. Я был почти уверен, что в этот раз меня возьмут в рейд. В прошлый раз, слава небесному маршалу, наши вернулись все, но 5 вымороки все-таки подранили. Из 2-й и 8-й рот. Значит, они теперь не полные. Пойдут на патрулирование. Да еще соседи с 3-дюжиной 7-й заставы многих потеряли за зиму, попросили помощи. Маршал выделил им 7-ю роту на усиление. Как ни считая, наставнику придется просить маршала перевести 10-й отроков в порубежники. Может, и меня возьмут? 6 лун уже хожу в учениках. По рукопашной сам мастер Кидеку меня хвалит. Конный таран тоже знаю не понаслышке. Из огнебоя, правда, ни разу не стрелял, но это привилегия не для всех. Мало их осталось, да и заряды наперечет. Алхимик хорошо, если 1,5 сотни с луны до луны успеет сделать. А на рейд обычно вдвое больше уходит. Да еще патрули. Оставалось только последнее испытание пройти. Крещение боем, и сбудется моя мечта стать настоящим порубежником. Ну должны же взять! А я уж постараюсь не осрамиться. Стою, делаю вид, что разговор про караван меня не касается, но рот сам собой расплылся до ушей. Селесту даже прикрикнуть пришлось. «Вик, чего улыбишься?» Виком меня еще в школе мужества прозвали. Сокращенно от «Виктар». С тех пор и прижилось, даже старшие так кличут. Вытянулся я по струнке. Пику крепче сжал, глаза выкатил. Седой это любит. Вот и сейчас кивнул одобрительно, отвернулся. Аликат, стоявший у правой створки, улучив момент, подмигнул. Тоже, значит, все рассчитал. Как и я, надеяться в рейд уйти. И точно. Стоило появиться разводящему с новой сменой нас менять, как смотрю, из дружинного дома выходит наставник Мендер и прихрамывая ковыляет к нам. Вместе с ним? Небесный маршал! Вместе с ним шел сам командир третьей роты Мельхат по кличке Зубарь. Разводящий командует: «Наряд! Пост принять!» Селест эхом: «Наряд! Пост сдать! Привести в порядок оружие и считать себя свободными до вечернего построения!» И тут вдруг: «Отставить! Отроки Виктар и Лекат, за мной!» Голос хриплый, чуть шепелявый. Зубарь. У него кличка такая, потому что зубов передних нет. Лет с 8 назад в засаду попал патруль. Говорят, вымороки были вооружены прощами или еще чем похуже. Нашим тогда досталось. Потеряли 5, а Мельхату заряд попал в лицо. На заставу его привезли поперек крупа в беспамятстве. Ну, ничего, оклемался. А половина зубов как не бывало. Нас с Лекатом действительно распределили в третью роту, в помощники огнебойцам. Приводить заряды в боевое положение мы умели, даже заряжали огнебои несколько раз. Учебные, правда, муляжи, но какая разница? Тем же вечером Мельхат проверил нашу сноровку, хмыкнул, что-то сказал наставнику и удалился. Мы замерли в недоумении. Возьмет, не возьмет, стоим оба, слова вымолвить не можем. Пришлось наставнику приводить нас в чувство. «Поздравляю, — говорит, — мальчики. Завтра ваш первый рейд!» У нас, понятное дело, аж дух захватило. Неужели правда? Еще немного, и мы станем настоящими порубежными бойцами. Здорово! Наскакиваем друг на друга, обнимаемся. Наставник посмотрел на нас, головой покачал и заковылял прочь. Не знаю, как Лекат, а я в эту ночь глаз сомкнуть не смог. Наконец-то! Утро выдалось хлопотным. Пока получали новые снаряжения, пока знакомились со своими конями, по чести сказать, мы их и раньше знали. Лошадей на заставе год от года все меньше, так что даже на учебные выезды часто приходится боевых седлать. Времени прошло немало, чуть не опоздали на утреннее построение. В рейд нас провожал сам маршал. Я впервые видел его так близко, и отчасти чуть было в обморок не свалился. Маршал все такой же величественный, несмотря на пустой правый рукав и черную повязку на слепых глазах, стоял в шагах в 3 перед строем, гордо вскинув голову. Нас он не видел, но, казалось, непрозрачная повязка не мешает ему разглядеть там, далеко за горизонтом, белые башни и цветущие сады столичного города, сердце империи. «Воины! Порубежники! Самора снова грозит зловещей тенью благословенной империи. Все вы знаете, однажды люди застав, наши далекие предки принесли клятву беречь рубежи империи, не жалея ни сил, ни крови, ни жизней. Стать стеной на пути Саморы, не пропустить темное зло. С тех пор минуло много веков, и многие, выполняя эту клятву, отдали свои жизни. Но нас не зря зовут порубежниками. Мы храним от Заморы границы благословенной империи, и пока хотя бы один из нас способен держать оружие, славная летопись заставы не прервется! Командиры 3-й и 5-й рот, ко мне!» Мельхат Зубари, бритоголовый здоровяк Усмал вытянулись перед маршалом. «Караван вымороков приближается к рубежам империи. Клятва требует от нас смелости и самопожертвования. Приказываю Замору уничтожить!» Если бы я не стоял в первом ряду, вряд ли бы услышал, как маршал тихо, почти шепотом добавил: «Берегите людей, особенно мальчишек. С каждым рейдом нас не становится больше». We'll be right back. Моты ушли в рейд, когда солнце стояло в зените. В это время жара в черной пустыне палит беспощадно. Даже тренированные бойцы с трудом переносят зной. Чего ж говорить о лошадях и нас, отроках, нагруженных к тому же огнебойными припасами. Но мы не жаловались. Занятия по тактике не прошли даром, и мы прекрасно понимали, что только так у нас есть шанс застать вымороков в самом конце дневного перехода, уставших и почти неспособных обороняться. Или, что еще лучше, наскочить на разобщенный караван, ставший лагерем на ночлег. Возвышающаяся над дюнами и оборонным валом застава едва успела скрыться за горизонтом, как командиры в первый раз приказали спешиться. Нельзя было отягощать лишним грузом лошадей. Их силы еще пригодятся во время стремительного таранного удара с гребней дюн. Ну и людям нельзя было растрачивать силы понапрасну, поэтому мы двигались пунктиром, то верхами, то пешими. Роты шли на запад, за мору, против движения солнца. Еще в школе нам объясняли, запад — это от слияния слов «замора» и «падать», то есть место, откуда падет замора. А восток, наоборот, страна светлая. Там далеко-далеко лежит благословенная империя, которую мы все поклялись защищать. Там каждый вечер на восток востань прячется от заморы солнца. Востань — значит на отдых, до следующего утра. От горизонта до горизонта раскинулось буро-желтое море. Кое-где торчали сухие когтистые остовы деревьев, похожие на удивительных чудовищ, навсегда застывших в последнем прыжке. А под ногами — голая, растрескавшаяся без воды земля. А ведь говорили, что раньше здесь была плодородная долина. Замора разрушает все, к чему не прикоснется. И то же самое она могла бы сделать с нашей родиной, с цветущими садами благословенной империи, если бы не мы, порубежники. Сначала, пока были силы, я с интересом поглядывал по сторонам. Я впервые забрался так глубоко в черную пустыню. Лекат шел в другой колонне, но я то и дело ловил его взгляд. Ему тоже было интересно. Замора окружила нас незаметно. И стало тяжело. Страшно тяжело, нечеловечески. Перед глазами плыли разноцветные тени, голова гудела, в горле пересохло. Распухший язык еле ворочался во рту. Запасенная по совету старшего огнебойца полная фляга, что сохраняла воду прохладной даже под палящим солнцем, оставалась пока нетронутой. С самого начала Мельхат приказал экономить воду. Впереди, как сказал кто-то из ветеранов, нет ни одного источника, ни одной каменистой впадины, где бы с дождей могла сохраниться пусть затхлая и противная, но все же вода. Солнце палило, раскаленный песок нестерпимо обжигал ноги. Ближе к вечеру командиры приказали разгрузить несколько лошадей. На них веером разъехались по пустыне дозоры. Измученные воины провожали их с надеждой. К счастью, караван нашелся быстро. Мы не успели пройти и полтысячи перестрелов, как из-за ближайшей дюны выскочил на взмыленные лошади один из наших разведчиков. «Вымороки!» По сигналу Мельхата мы вскочили в седла. Огнебойцы сноровисто распаковали заботливо сокрытые от песка оружие, в три приема зарядили стволы, ротные поставили огнебойцев впереди всех. Нам первыми придется столкнуться с вымороками, пока конная лавина будет брать караван в кольцо и сыпаться с дюн, готовя пики для таранного удара. Мой старший, в утренней суматохе я так и не успел узнать его имени, махнул рукой. «Эй, парень, не отставай!» Было радостно и немножко жутко. Руки у меня дрожали, но, готовя на ходу заряды, я умудрился ничего не просыпать и не потерять. Мы неслись во весь опор вслед за разведчиком, а позади грохотали копытами третья и пятая роты, разворачиваясь в боевой порядок. Лошади взлетели на гребень так быстро, что я, занятый подготовкой зарядов, даже и не заметил. Кто-то громко крикнул, как мне показалось, почти над самым ухом. «Вот они!» «Проклятие, как их много!» Я поднял голову. Да, это были они. Длинной змеей растянулся по пустыне караван пугающий черных фигур. Кое-где виднелись скрипящие кособокие повозки с каким-то тряпьем. Каждую повозку натужно тащили вперед десяток таких же темных сагбенных силуэтов. Я никогда в жизни не видел живых вымороков, только трупы. Из тех, что привозят иногда за собой на веревке патрули. Сейчас они показались мне отвратительными. Грязные, со слипшимися от пота волосами, с кожей, покрытой какими-то кровоточащими струпьями, в ободранных, немыслимо замызганных лохмотьях, они разительно отличались от нас. Жалкие пародии на людей, едва переставляющие ноги. От чего? От усталости и болезней? Или, может быть, по своей нечеловеческой хитрости и предусмотрительности? Наставник Мендер говорил, что выморокам никогда нельзя верить. Никогда. Они могут принять любое обличье. Беременные женщины, старика, ребенка, но все это лишь видимость. Обман. Еще один из путей Заморы — втереться в доверие своей беспомощностью, чтобы потом, когда наша бдительность угаснет, напасть. Подло, предательски, со спины. Бей по выморокам! Огонь! Цепь огнебойцев тут же окуталась клубами едкого дыма. Засверкали вспышки. По ушам чувствительно вдарил гром первых выстрелов. Несколько вымороков рухнули на песок, а остальные, несмотря на заметную даже на таком расстоянии усталость, мигом залегли за повозками. В воздухе что-то просвистело, и горцевавший рядом со мной знакомый отрок-оруженосец вдруг захрипел, вздернул руки к окровавленной шее, пытаясь выдернуть неожиданно возникший под подбородком толстый трехгранный клин. Так я впервые познакомился с самострелом. Вымороки стреляли метко. Паника, вызванная нашими первыми залпами, быстро прошла. Под одним из огнебойцев завизжал от боли и заплясал раненый конь. Еще один, страшно ругаясь, выдрал из икры клин, отбросил в сторону. Кровь стекала по сапогу и стременам, но, казалось, он ничего не замечал, продолжая стрелять. Я поискал глазами леката. В пороховом дыму, окутавшем гребень дюны, увидеть что-либо не так легко, но мне все-таки удалось разглядеть его гнедовую и пригнувшуюся, взлохмаченную голову побратима. «Парень, заряды!» Мне теперь приходилось работать за себя и за убитого соседа. Я метался от одного огнебойца к другому, снаряжая заряды с удвоенной скоростью. Мои запасы быстро закончились, и я, спешившись, снял с убитого сумку. «Молодец, парень, давай!» Несмотря на запреты, детьми мы часто пугали друг друга вымороками, ругались. «Замора тебя побери!» Удивляясь, почему взрослые никогда так не делают, даже не упоминают вымороков в разговорах. Только когда я вырос и попал в школу мужества, понял, почему. Достаточно взглянуть на самодельный крюк, что торчит за место правой руки у старшины Кантары из второй ветеранской роты, или на изуродованную ногу наставника Мендера. Вымороки остервенело отстреливались, но тех с самострелами становилось все меньше, а остальные безучастно лежали, не шевелясь под колесами своих повозок. Еще один-два залпа и... С верхушек окрестных дюн неодолимой волной покатилась на караванщиков конная лавина. Лошади, влекомые собственным весом, летели с крутых гребней, увязая в песке, а на их спинах уже ложились поперек сбруи тяжелые таранные пики. «Все!» Сосед-огнебоец приподнялся на стременах. «Конец заморышем! Эй, Гельмар, хватит палить, своих заденешь!» Старший бережливо разрядил последний, так и не успевший сработать заряд, сказал с улыбкой: «Пожалуй». Неожиданно сосед кивнул на меня. «Твой парень? Отлично работал, а? За двоих не струсил». Гельмар обернулся. Улыбка странно смотрелась на его лице, черном от пороховой гари. «Я так и не успел спросить, как тебя зовут?» Я немного смутился. «Виктар. Но все зовут просто Вик». «Вик». Гельмар словно попробовал мое имя на вкус. «Ты молодец, парень. Не испугался. Командир узнает об этом, Вик. Помяни мое слово, узнает». Снизу долетел слитный глухой стук. Пики, наконец, нашли свою цель. И одновременно закричали вымороки. Страшно закричали в последний раз. «Поехали вниз», — сказал Гельмар. «Может, кого добивать понадобится». Они действительно были похожи на заморышей. Вблизи еще больше. Изломанные, тщедушные тела. Из-под накидок, разорванных зарядами огнебоев и жалами пик, виднелась грязная, покрытая язвами кожа, торчащие ребра. Среди них оказалось немало женщин. Некоторые были еще живы, они умоляюще протягивали к нам руки. Их добивали без всякой жалости. Замору не щадят. Никогда. Я шел следом за Гельмаром, когда из-под кучи тряпья у опрокинутой повозки послышался хрип. Кто-то надрывно закашлялся. Готовый ко всему, я отшвырнул тряпье в сторону. На песке, раскинув высушенные годами руки, умирал старик. Огнебойный заряд попал ему в живот. Кровь толчками выплескивалась из раны, унося с собой последние минуты жизни. Старик приподнял голову, губы его шевелились, казалось, он силится что-то сказать. На всякий случай, от заморы можно ждать любой пакости, я приставил к его шее пику и чуть подался вперед. Конечно, я поступала опрометчиво, но я впервые видел старого выморока. Чем-то он походил на разносчика Флака в обеденном доме. Тот был таким же седым, сгорбленным и усталым. Старик шептал: «Почему вы убиваете нас? За что? Что мы вам сделали?» Наверное, в моих глазах промелькнуло что-то вроде жалости, потому что он неожиданно дернул головой и из последних сил приподнялся на локтях. Я чуть было не ткнул его пикой и прохрипел: «Там, у повозки, мой внук. Спась!» Удар подкованного кавалерийского сапога пришелся старику прямо под подбородок. Выморок упал, закашлялся кровью. «Ну?» Гельмар в упор смотрел на меня. «Убей его! Когда они хотят отнять твою жизнь и жизнь твоих друзей-побратимов, убивать их легко. Научись убивать замора вот такой, якобы беспомощной, молящей о пощаде!» «Внук, пропустите хотя бы детей!» — все твердил старик. «Там нет жизни! Все погибло!» Гельмар злобно ощерился. «Конечно! Там, где замора, жизни нет! Она разрушила и уничтожила цветущую страну, а теперь вы хотите устроить то же самое в благословенной империи? Бей его, Вик!» Я будто бы видел себя со стороны. Вот некто, похожий на Вика, поднимает пику и точным рассчитанным ударом бьет старика в грудь. Он вздрогнул, хрипло прошептал: «Какая империя?» И мешком повалился на спину. Изо рта текла струйка крови. Меня мутило. Нанизанный на острие моей пики, он ничем больше не походил на человека. Куча грязного окровавленного тряпья. Одно слово — выморок. Мой первый убитый выморок. В повозке мы действительно нашли мальчика, тщательно закутанного в грязные лохмотья. Гельмарова пика нанесла лишь один удар. Точный и быстрый. Выморочий последыш не успел даже вскрикнуть. Караван уничтожили полностью. Первые минуты, когда огнебойцы приняли на себя первый удар замора, не пропали даром. Роты смогли развернуться в боевой порядок, окружить вымороков и атаковать их со всех сторон. Не ушел ни один. Мы стащили повозки, трупы и тряпье в одну большую кучу и подожгли. Мельхат даже не пожалел на это драгоценного огнебойного заряда. На заставу Рейд возвращался с триумфом. Гельмар сказал, что для такого большого и яростно оборонявшегося каравана наши потери на удивление малы. Огнебойцы потеряли троих, и еще один порубежник получил самострельный клин в грудь. Раненых было больше, около десятка. И я молился небесному маршалу, чтобы травники смогли вылечить их всех. Ликат вышел из боя целым и невредимым. Перед сигналом на выступление мы все-таки успели перемолвиться парой слов. Без единой царапины, и не меньше меня готовился расписывать отрокам из нашего отряда свою неимоверную доблесть. Но я даже и представить себе не мог, что нас ожидает. Наверное, мы с Ликатом со стороны смотрелись настоящими ветеранами заставы. Пыльные накидки, перевязь с огнебойными зарядами, пятна пороховой гари на лице и одежде, а у меня, кроме всего, еще и окровавленный наконечник пики. Постовые отроки на воротах провожали нас завистливыми взглядами. Не успели мы спешиться, как Мельхат указал на меня: «Виктор, за мной!» «Давай, давай, парень, ты заслужил!» Подошедший Гельмар хлопнул меня по плечу и подмигнул. Мы так и пришли в ученый дом. Не снимая пустынную экипировку, не сдав оружие, огнебойные заряды били по груди в такт ходьбе. За столом сидел один лишь наставник Калибар, грузный старик с нечесанной копной седых волос. В школе мужества он вел историю рубежа. Мы прозвали его Суховеем, с развивающуюся седую гриву и слышно издалека пыхтение. Калибар страдал одышкой. «А, Мельхат, слышал, твоя рота ходила в рейд. Рад видеть тебя живым. Тяжелая была работа?» Ротный пожал плечами. «Как всегда, большой караван был». А я про себя еще раз поразился великой мудрости Калибара. Рейд на караван он не назвал боем, он назвал его работой. Просто и буднично. Кто-нибудь другой на месте Мельхата оскорбился бы. Но опытный боец, да и я теперь прекрасно понимали, что это и есть наша работа. Грязная и кровавая работа, до последнего служить клятве, прикрывая цветущие земли благословенной империи от всепожирающей заморы. Калибар! Мельхат сделал шаг вперед, встал почти вплотную к старому наставнику. Я знаю, это против правил. Нужно разрешение маршала и целый день на подготовку, все знаю. Но вот этот парень, Виктар... Он кивнул в мою сторону. Сегодня бился с заморой впервые. И бился славно, за двоих. Не дрогнул, не растерялся и не побежал. Я прошу, Калибара, моей роты, от всех, кто вернулся живым, потому что огнебойцы, которым Виктор подносил заряды, смогли сделать на 10-20 выстрелов больше. Дай ему прикоснуться к летописи. Парень заслужил. Я вздрогнул. Летопись. Самая священная из реликвий рубежа, их всего 5. Ни у соседей справа, ни слева нет оригинала, только копии. И я увижу ее, прикоснусь. Может быть, прочту несколько строк, может быть, даже саму клятву. Калибар долго молчал. В комнате слышалось лишь его тяжелое и сиплое дыхание. И я, горевший радостным предвкушением, с грустью подумал, что он наверняка откажет. К летописи нельзя прикасаться с нечистой душой. Положено целый день поститься, вознося молитвы небесному маршалу, и только потом наставники могут разрешить дотронуться до великой книги. Хорошо. Калибар поднялся и неожиданно оказался почти одного роста с Мельхатом. Я согласен с тобой, ротный. Пойдем, Виктор. Седой наставник провел меня в небольшую келью ученого дома. Здесь я никогда еще не был. Низкий потолок, неровный каменный пол, тяжелые многопудовые валуны покрыты каким-то сероватым налетом. В центре возвышается монолитный гранитный постамент. Калибар пошуршал чем-то у меня за спиной, звучно щелкнуло, и келью залил яркий свет, высветив все до последней детали. Пораженный я обернулся. Наставник держал в руках светящийся шар. Магический фонарь. А я уж думал, что их совсем не осталось. «Здесь нельзя зажигать обычный огонь», — пояснил Калибар. «Никогда. Представь, что может случиться, если в комнате с летописью возникнет пожар». Тут до меня дошло. Это и есть... Вон та книга в затейливом кожаном переплете с деревянными застежками и есть... Это летопись, Виктор. Старый наставник поставил фонарь на каменный уступ, указал рукой. Подойди, не бойся. У меня еще никогда в жизни так не стучало сердце. Ни в рейде, ни во время первого посещения женского дома. Никогда. Ноги неожиданно сделались ватными. Знай, Виктор, ты стоишь перед величайшим свидетельством нашей верности клятве. Нараспев, словно молитву, произнес Калибар. Каждый убитый выморок, каждый патрульный выезд, каждый рейд заносится сюда. Летопись будет с нами всегда. Даже в черные дни бешеного десятилетия, когда замора почти прорвалась сквозь рубеж, когда орды вымороков наседали на нас со всех сторон, когда горела земля и плавился камень, порубежники не опустили оружие. Они бились даже тогда, когда никто уже не мог сказать, где запад и где восток. Если земля под ногами и солнце в небе, потому что тень заморы застлала все вокруг. Ослепленные, месяцами не видевшие света, в кольце вымороков сражались наши предки. Они остались верны клятве, и они победили. Замора была отброшена от рубежа, и благословенная империя уцелела. Помни об этом, Виктор, и будь достоин их памяти. Калибар вышел, оставив меня один на один с летописью. Я благоговейно прикоснулся к потемневшим от времени деревянным застежкам, раскрыл их. На мгновение мне показалось, что многие поколения порубежников смотрят на меня с тяжелых, вощеных от сырости листов. Я начал читать, бережно переворачивая древние страницы летописи. В самом начале на непривычно толстой, не бумажной даже, а скорее всего выделанной из кожи странице была начертана клятва. Говорят, ее писали кровью те, кто дерзнул первыми бросить вызов неодолимой силе Заморы. Я перечитал ее снова, хотя, казалось бы, знал клятву наизусть. Простые, обыденные слова, но какой невероятной мощью наполнена каждая руна. Дальше ровные, аккуратные строчки неизвестного летописца тех времен подробно рассказывали о трудностях и лишениях первых лет противостояния, когда благословенная империя с неимоверными усилиями возводила на своих рубежах цепочку застав. Первые битвы с вымороками, первые победы, тяжелые потери и железная воля несгибаемых людей клятвы. Зловещей тенью нависала над страной Замора. Люди каждый миг чувствовали на себе ее тяжелое дыхание, но ни один из них не отступил. И падет тень Заморы на луга и пашни, на реки и озера, на города и селения. Ждите, порубежники, верные стражи империи. Ждите и ни на миг не отворачивайте бдительного взора от запада, ибо оттуда, из-за пиков Орлиного кряжа, идет на мир Замора. Стоп! Не понимаю. Путаница какая-то. Я на секунду оторвался от чтения, мысленно представил наставника по тактике Сухопарова Кимбела. Вот он вытащил на середину комнаты большой ящик с песком, бросил в середину деревянную чурку. Я как будто даже голос его услышал. Это наша застава. Здесь проходит граница. Он чертил на песке какие-то знаки, а мы тогда еще совсем мальчишки с удивлением узнавали хорошо знакомые окрестности заставы. Вот поселение земледелов. Вот тропа к соседям, три дюжины седьмой заставе, вдоль которой день и ночь разъезжают бдительные патрули. Здесь русло старой пересохшей речки. Хм, а что это за Орлиный кряж? Позади нас, со стороны благословенной империи, есть горная гряда. Ее очень хорошо видно с верхней галереи во время дежурств. А на западе у Заморы ничего подобного нет. Может, руны от старости затерлись, и я перевожу неправильно? Ну-ка еще раз. Ни на миг не отворачивайте бдительного взора от запада. Вот. Ясно же написано «запад», то есть там, где Замора. Но про Орлиный кряж я никогда не слышал. Может, это где-нибудь за горизонтом, куда не доходят наши патрули? Правда, разведчики говорят, что черная пустыня тянется на 8 дней пути. Дальше в Замору еще никто никогда не заходил. Не может же врать сама летопись. Ой, трубят вечерние построения. Ладно, потом разберусь. Завтра спрошу наставника Мендера. Он все знает.